Глава 22. Игнат напряженно разглядывал загадочные рунические символы. В серой цветовой гамме навыка они полыхали кроваво-алым от переполнявшей их энергии. Внизу у ворот все еще стрекотала стрельба. Глупые и слабые монстры наступали вперед, быстро становясь жертвами людей. Их отстреливали остатки группы ОМОНа, военные и еще какие-то силовики, успевшие подъехать сюда чуть позже. Из-за потери связи в округе никто толком ничего не понимал, что происходит и что делать. «И что думаешь?» – спросил он у Бамбика. «Ощущение, что твари отвлекают, да?» Мопс ожидаемо не ответил. Рюкзак с ним сноходец для удобства переместил на грудь. Теперь пес видел то же, что и Кедров. Разговаривая со своим питомцем, хозяин неосознанно сбрасывал эмоциональное напряжение. Несмотря на некий приобретенный опыт, в такой ситуации он точно оказался впервые. Кошмар будто пришел на землю, в реальность. «Они мерцают?» Затаив дыхание, Игнат присмотрелся и вскоре понял, что ему не показалось. То и дело по цепочкам символов проходила пульсация. Более того, через пару минут он заметил, что ее темп ускоряется. Осознав, что ничего хорошего это не предвещает, снаходец лег за естественное укрытие в виде замерзшего сугроба. В этот момент стрельба резко оборвалась. «Что-то заметили?» Кедров выглянул во двор, где находилось скопление людей. Не сразу он понял, что свет, излучаемый рунами, перешел в видимый спектр. К этому моменту на улице успело изрядно стемнеть. В сумерках инфернально-алое сияние залило дальнюю часть газового хранилища. «Кажется, что-то сейчас произойдет!» В этот момент темп пульсации резко возрос. Хаосит прижался к земле, накрыв себя полукуполом кинетического щита, и замер, ожидая. В последний момент он почти физически ощутил сгустившееся давление. Игнат не знал, но прямо сейчас первая партия людей, захваченных монстрами, погибла. Их последний вздох эхом прошелся по округе. Человек, все еще считающий себя владыкой на планете, сместился в пищевой цепи на уровень ниже. Множество громких хлопков разлетелось по территории. Почти сразу яркое пламя горящего газа взметнулось вверх, заставив вечернюю тьму пугливо запрятаться по углам. К небу устремился циклопический столб огня. Игнат во все глаза смотрел на течение пламени. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Казалось, что сейчас загорятся даже тучи над головой. «Охренеть!» – произнес завороженный мужчина. «Наверное, это видно из города». И снаходец был прав. Благодаря вечерним сумеркам жители Екатеринбурга увидели, как среди туч появился яркий источник света. Многие остановились, забыв о своих делах, наблюдая за происходящим и гадая о причинах. А потом случилось нечто, заставившее обывателей креститься и поминать Всевышнего. Кедров увидел, как в пламя влился поток кроваво-алой энергии. Как только это произошло, огонь резко увеличился в объемах и стал походить на столб света, соединяющего небо и землю. Он быстро менял цвет, наливаясь багровыми всполохами. «Что это?» – протянул мужчина, лежа наблюдавший за всеми изменениями. Алый, словно кровь, свет залил округу, придав происходящему воистину зловещий вид. Багровое зарево пугало людей, находившихся даже в сотне километров. Чего уж говорить о наблюдавших за этим вблизи военных, которые ехали сюда на, казалось бы, рядовой вызов. Игнат продолжал лежать в снегу, следя за происходящим. Он больше не мог считать этих существ тупыми тварями. Все их действия следовали плану, и что-то подсказывало мужчине, лучше не дожидаться его выполнения. «Надо или валить сейчас, или действовать, пока не случилось что похуже? Первый вариант был проще и безопасней, но был ли он верным? Развитие в хаосе требовало риска и непрерывной борьбы. Решившись, он спустился в непросматриваемую низину и по ней начал продвигаться вперед. К ограде газового хранилища подходил со стороны перестрелки и основных скоплений тварей. Нельзя допустить, чтобы его заметили, или, что еще хуже, увязнуть в сражении. В первую очередь Игнат хотел ближе изучить суть происходящего. «Не стреляйте в ту сторону!» — закричал один из раненых ОМОНовцев. «Там хранилища стоят! Они похуй уже!» — воскликнул кто-то из военных. «Ты видишь эту хуйню в небе?» Зрелище алого светящегося столба одинаково застало всех врасплох. Казалось, будто настал судный день на страх и ужас смертных грешников. Лишь опыт и здоровый пофигизм военнослужащих заставили отринуть ненужные сейчас мысли и молча выполнять работу. «Замолчи, Федя!» — осадил своего подчиненного майор. «Чё по патронам лучше скажи?» «Плохо, чё? 2/3 мы точно отстреляли». «Хорошо. Если что, будем отступать». Тем временем твари, кажется, поумерили напор. Как только в небо ударил пугающий столб красного огня, они уже не лезли, словно безумные. Вместо этого удерживали позиции, прячась за укрытиями. «Не пускают нас, суки!» — произнес молодой лейтенантик, кажется, Семён, приехавший только что. Пока случилось небольшое затишье, Кременчук огляделся, изучая обстановку. Дорогу от трассы уже просто заблокировали от понаехавшего транспорта. Здесь стояли и неотложки, и МЧС, и много кто еще. Засевший в них мирный люд никак не мог помочь в ситуации. Лишь пугливо смотреть на зарево и поминать Бога. При этом смертельно не хватало подкреплений. «Дебилы, сука!» — ругнулся военный. Ругался скорее для выброса эмоций, чем из-за злости. Из-за отсутствия связи в оперативных центрах работали вслепую, просто не зная, что здесь происходит. Чтобы хоть что-то предпринимать, кажется, направляли все ресурсы экстренных служб, что имелись поблизости. Возможно, кто-то и вернулся доложить о происшествии. Только информацию, что под Екатеринбургом произошел прорыв непонятных демонов, за рабочую не приняли. Внезапно, сквозь рычание тварей, редкие одиночные выстрелы, гул сирены и прочий шум, прорвался новый звук. «Вертушки!» — крикнул стоящий рядом Семён. И он был прав. Вот близко к заре, охватившей небеса, показалось два силуэта. Майор приставил ладонь ко лбу, чтоб блики лучей не мешали видеть. «Две коровы. О, и акула одна. Три борта отправили». «Это аллигатор», — поправил не в меру глазастый подчиненный. «Двухместные, вон, видно же». Нарвавшись на красноречивый взгляд, он замолчал. Тем временем прямо над ними происходили важные события. Не скрывая познавательных маяков, три тени скользнули в небе. Ми-26 сразу зашли на посадку чуть в отдалении, явно собираясь выбросить десант. К-52 в это время сделали полукруг возле алого зарева, то ли для прикрытия, то ли наблюдая аномальные события, напугавшие половину области. Твари, что обосновались в газовом хранилище, не стали ждать. Совсем недалеко от столба света, вверх, дергая крыльями, поднялся с десяток темных теней. Они тут же рванули по направлению к раздражителю спокойствия. «Твари летят сзади! Эй!» Не выдержав, наблюдающие за воздушным представлением люди закричали. «Сзади! Осторожно!» Разумеется, летчик не мог их слышать. Делая очередной заход, воздушная машина отдалилась от объекта и развернулась. Наконец, преследователи были замечены. Почти сразу заработала автоматическая пушка, превратив часть стаи монстров в кровавые ошметки. Остальные бросились в разные стороны, но попыток атаковать вертолет не прекратили. «Может, поможем?» — послышались возгласы. «А ну тихо!» — прервал их Кременчук. «Помощники, блять!» Твари очень болезненно восприняли даже намек на опасность для красного луча. Подтверждая его опасения, Среди производственных помещений пошло шевеление. Приближалась новая волна чудовищ. «Это еще что?» – послышался удивленный голос. «Монстры! Другие!» И это было правдой. Более крупные когтистые существа появились со стороны бьющего в небо алого луча. А дальше... «Ложись!» Закричавший Семен только успел повалить майора на утоптанный грязный снег, как все вокруг озарили струи огня. На мгновение обжигающее пламя залило пространство. Тут же послышались истошные вопли горящих заживо людей. Вопреки ожиданиям, новые твари не желали идти на убой, но вполне были готовы отбросить врагов дальше. Произнес Игнат, смотря в небо. Предыдущее опасение мужчины, что военная техника людей неэффективна против монстров хаоса, воплотилось в жизнь. Прямо на его глазах боевой вертолет быстро удалялся. Он просто не имел возможности и средств вести бой против стаи небольших и вертких существ. Вовремя выйти из сражения было наилучшим решением. Тем более два Ми-26 под его прикрытием уже успели высадить людей и также улетели. Где-то со стороны позиций военных послышалась новая стрельба, а вместе с ней вспышки огня. Кажется, они тоже были заняты делом. Воздушный бой спецназ отвлекает на себя максимум внимания. Сейчас лучшее время для меня. Кедров с помощью хаоса сделал небольшое отверстие в металлическом ограждении и быстро проник внутрь. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он начал продвигаться вперед. Это не было трудно. В качестве укрытий вокруг хватало различных зданий и подсобных ангаров. Дальше начиналась пустая местность, присыпанная гравием. За ней уже располагались газовые хранилища. Но снаходец всего этого не замечал. Его взгляд прикипел совсем к другому. Противопожарная полоса отчуждения вся была забита трупами. Сложенные аккуратными рядами, они собирались в десятки, а затем и в сотни. Сотни мертвых людей. Ошарашенный Игнат едва не потерял контроль над аспектом сокрытия от увиденного зрелища. Раздетые до нога жертвы лежали в спокойных, даже расслабленных позах. Аккуратные, почти хирургические надрезы на телах и потеки крови на коже говорили о причине смерти. Взор регистрировал уже потухшие цепочки символов, идущие от страшной гекатомбы по направлению к алому лучу. «Ритуал. Здесь был проведен ритуал жертвоприношения». Справившись с шоком, Кедров поднял взгляд. Чуть дальше он заметил уже самих тварей. Это не были эти глупые существа, которых послали на убой для отвлечения людей. Совсем нет. Они явно были разумны, двигались в сторону боя. Игнат применил идентификацию, желая лучше понять их суть. Инициированный хаосом. Прислужник. Уровень силы. 5 уровень. Дары и особенности. Дар плотного покрова. Дар силы. Дикая ярость. Манипуляция огнем. Способности. Защитный покров. Усиление. Кровавая ярость. Атака огнем. Чутье силы. Статус «Насторожен». Инициированный хаосом? Мужчина совсем не ожидал, что монстр можно назвать его коллегой. Существо, как и он, имело дары. Разве что помимо них, эта раса обладала врожденной способностью применять огонь и еще что-то, называемое дикой яростью. Монстры прошли в сторону сражения. Убедившись, что наблюдения нет, снаходец рванул вперед. Стараясь случайно не наступать на трупы, он пересек противопожарную зону, отделяющую газовые хранилища. Мужчина преодолел не такое уж большое расстояние, но звуки стрельбы отдалились и затихли. Вместо них на первый план вышло шипение, с которым газ под огромным давлением вырывался из гигантских хранилищ. К этому времени на улице окончательно стемнело. К Кроваво-алый свет от луча заливал всю округу. Подняв голову, Игнат отметил, что вплотную приблизился к самому эпицентру событий. «Становится жарко», — отметил он возросшую температуру воздуха. Кедров проверил, как Бамбик ощущает себя в рюкзаке переноски. Пес молчал, будто понимая всю серьезность ситуации. У сноходца была идея оставить его за территорией газохранилища, но мопс или бы не выжил, или просто потерялся. Монстров было не так уж и много. Используя взор, он обошел единственный встреченный патруль, и вслед за ним несколько цистерн с газом. Вскоре, из-за переплетения труб, перед ним открылся эпицентр происходящего действия. Стрельбы или каких-то других посторонних звуков здесь вообще не было слышно. Все заглушало шипение газа, вырывающегося из пробитых отверстий. Вопреки законам физики, поток закручивался в спирали и поднимался вверх, где его пожирало пламя. Вслед за ним туда устремлялись потоки алой энергии. Переплетаясь с газом, эта смесь пожиралась инфернальным огнем, создавая тот самый кровавый луч, осветивший небо. Игнат перевел взгляд вниз. На большой бетонной площадке был расчерчен колдовской узор. В его границах лежали десятки людей. Именно они, вернее их жертва, становились источником алой энергии. В центре площадки среди связанных и усыпленных жертв ходил один из монстров. От остальных он отличался лишь более худым телосложением и морщинистой кожей. Спокойно шагая от человека к человеку, он перерезал им горло черным острым клинком. Ожидая некоторое время и наблюдая за ходом ритуала, тварь подходила к следующему и повторяла действие. «Итак, это все-таки жертвоприношение. Осталось понять, чего они хотят им достичь». Вряд ли убийство даже тысячи человек могло повлиять на нечто по-настоящему глобальное. Игнат пришел к выводу, что целью происходящего скорее местного масштаба. Рискнув, он применил идентификацию на монстра в центре площадки. Находящийся среди буйствующих потоков энергии, он не должен был заметить чужого внимания. Инициированный хаосом, главный распорядитель ритуалов. Уровень силы — 14 уровень. Дары и особенности — дар ритуалиста, дар смотрителя, манипуляция огнем, энергетический сенсор. Способности: быстрое построение ритуалов, тонкое энергетическое сканирование, манипуляция огнем. Статус: увлечен делом. «Этот ублюдок поопаснее других», — подумал сноходец, в очередной раз перепроверяя покров сокрытия на себе. Главный монстр, судя по общему уровню, был серьезным противником. В прямом бою с ним связываться однозначно не стоило. «Что я могу? Что я хочу?» — задал Игнат себе вопросы. Он оказался в неоднозначной и очень опасной ситуации. Продолжая наблюдать за происходящим, Кедров оценил обстановку и аккуратно сменил позицию. Он залез под какой-то агрегат, откуда его будет трудно увидеть. В это время на превращенной в капище площадке газового хранилища процесс продолжался. Зарезав очередного пленника, демон снова проверил, как идет ритуал, после чего выжидающий уставился в сторону. Настороженный сноходец уже заметил в той стороне движение. Это были четыре обычных когтистых демона-прислужника. Все вместе они несли некий каменный сундук вытянутой формы, фонивший энергией. Больше всего он походил на гроб. Игнат сходу идентифицировал артефакт и понял, что сравнение пришлось в яблочко. Последняя частица пазла в его разуме встала на место. «Вот оно! Вот для чего вы собрались, уроды!» Ложе владыки. Артефакт, позволяющий поддерживать жизнь тяжело раненого существа. Игнат понял суть происходящего. Продолжая наблюдать, он оценивал свои шансы на успешную атаку. Пока что делать это было слишком опасно. Оставалось лишь выжидать. Демоны поставили свою ношу чуть в стороне от отмеченного круга. Подойдя к ним, распорядитель ритуалов рыкнул что-то в приказном тоне. Его подчиненные разошлись в стороны, заняв позиции по краям площадки где находились еще и охранники. В это время сквозь шум газа и гул пламени прорвался звук стрельбы, кажется, с другого направления. Распорядитель заметил это и что-то громко рыкнул. Часть подчиненных снялась с позиции и отправилась на звуки оружейного огня. Сам же монстр, явно торопясь, продолжил свое действо. Подтащив каменный предмет ближе к узорам ритуального рисунка, он начал водить по нему лапами, что-то напевая. Вскоре существо полностью ушло в процесс. Кедров перевел взгляд на оставшихся охранников. Те были отвлечены стрельбой, не смея глядеть лишний раз, поворачивать голову в сторону жреца. Понимая, что у него есть совсем немного времени, он быстро обдумал действия. Мало было просто нанести атаку, куда важнее еще и пережить последствия. Твари в округе хватало. Вытерев пот, выступивший из-за высокой температуры, человек перевел внимание на ритуальный рисунок. Черпая энергию из источника, он думал, как и где нанести атаку. Шанс будет только один.